из Ялты не растаял, стал колючей сталью стен. Бинарный код свой чужой готовит миру новый плен. День 20-го столетия в современных залах бродит, деля планету пополам, пока одна к триумфу водит. Доктрина сдерживания, догма о долларах, надежный щит. В делах чужих государств интрига злая вновь кипит. Где силы подавляя бунт, где кукловода как над загнанной актрисой. За бархатным покровом шторги в кабинетах гасит свет. Транснациональный левиафан хранил свой кастовый секрет. Разведка этер и полёк, осмит туман и маскировка, чтоб превратить цветущий город в пепел цифровой неловко. Элита без имен и лиц плетет интриги, спецслужбы пишут партитуру, чьи актеры в медиа блицкриге. Манипуляция толпой, обман наивного народа, лишь малый ход в игре за право кукловода. Призрак терроризма, что рожден в песках пустыни, лишь психооперация, чтоб земли сделать их святыней. И затем толпу на левых и на правых четко разделить, что в цифровых баталиях друг друга жаждали убить. Отвлечь внимание, этот война культур всего лишь приз. Пока дата центры строят, исполняя их каприз. Машина слежки дышит в спину, жадно поглощая души. Пока вы спорили о куклах, они мир продолжали рушить. Спешите каждый свой провал на чьё-то рыжее лицо. И лет гимните диктатор. Восьмой обвал, подконтрольный крах финансов, жечь средний класс, цепь домино из резонансов. Затем настал 20-й год, глобальный принудительный ресет, проверка дисциплины массы долговой петли. Привет! Пандемия духа, страха, лабораторный полигон. Узнать, как быстро человек отдаст свободу, сгнувшись пополам в поклон. Они следили за потоком данных, карантином сне, пока протоколы к новой фразе страшней весне. Угорина лишь начало грязных транш, сырой оскал, чтоб жить запасы амуниции, пока кровь течет в каналы. Вот в иранской доменной печи рев последний льва звучит, управляемый хаос. Две последние во всю стучи. Когда тики рано, карта порвана в куски в передела. Для тех, кто видит эту бойню в цехах и холодных схемах. Каждый взрыв, как подпись в чеке, город каждый лишь налог на пути к финалу власти, где будет подведен итог. Теперь фрагменты бьются в пазлы, в логику, в амбре. Она как новый прорастает на обугленной земле. Нет больше суверенных стран, узлы единой мощной сети. Скрыты тайны всех веков, что мы хранили на планете. Пока ритмическая пасть переварила души масс, в мире полной безопасности холодный синтетичный час. Судьба весна экзистент, никто не пас его коса. Война в плане варит дома, совсем не тетя и нацу. момент. Искренне круги и восхитенный постамент. Искусный интеллект, но чтоб занимать тарет. Суд я исполнит огонь, конец 17 царя. А ты сжигаешь в селе, ты все знаешь, и леди ноги не застыли, чего ответить.